Глава 29. Улук-Муздак, Нанда-Деви. Экран ноутбука почти не мерцал. Матрица являла собой едва ли несовершенство. В свитке техника паршивых машин не держали. «И вот здесь еще два перехода», — пояснил Парт. «Собственно, оператор, комментарий, инит-строка, описание опознания. Вот, видишь, по пунктам. После того, как оператор опознан, машина должна определиться, тот ли перед ней, кого нужно слушаться, или тот, кого нужно игнорировать. Для этого служит второй переход. Тоже оператор, комментарий, инит-строка и код хозяина. То, что попросту называют «хозяин-оператор», машинам общего пользования в качестве кода хозяина прописывают просто «all», и она каждого живого станет слушаться как хозяина. Машинам ограниченного пользования прописывают реальный код, или несколько, если хозяев несколько. В принципе, единичные коды могут заменяться кодом группы. Для этого нужно выделить в кодах будущих пользователей общие области, упростить их, дополнить до стандартных кодовых групп и прописать в качестве кода хозяина. «Да», — несколько обалдев от полноты информации, протянул Гонза. «Сложно, шахнушь тот. Как ты это понимаешь?» Парт пожал плечами. «Не знаю. Мне интересно. Само запоминается. Главное — понять принцип, а дальше легче. Мне бы точно понадобился год для всего этого. А ты за 3 дня въехал!» Гоблин сокрушенно вздохнул. «Это все от того, братец, что ты человек, у тебя мозги реактивные!» «Жаль, сгорают быстро!» — буркнул Парт, отводя глаза. Почему-то он чувствовал себя виноватым перед Гонзой. «Из-за того, наверное, что впитывал новые знания легко и быстро, как губка влагу. Гонзе же приходилось корпеть над каждым понятием магиструма, учебника по приручению. «Ладно, Гонза, не шипи. Привыкнешь потихонечку. Времени у тебя, завались». Парт даже не подозревал, что похожее чувство вины гложет Гонзу уже долгие года. Из-за того, что гоблины живут куда дольше людей. И чувство вины это не покидало Гонзу со времен знакомства с дедом Парда, потом с отцом, а потом и с самим Пардом. И, наверное, оно перерастет в чувство вины перед сыном Парда, если у того когда-нибудь будет сын. Но Пард ничего не знал, а Гонза никогда не проявлял это чувство, но не мог избавиться от него. Пард уже хотел продолжить, но тут в дверь постучали. Оба техника-николаевца одновременно повернули головы на стук. Дверь отворилась, и вошел Зепелин. «Заклинаете?» — хмыкнул он, мельком взглянув на включенный компьютер. «Ну-ну, Гонза, пойдем-ка со мной, дело есть. Чуть не до утра». «Какое дело?» — уныло переспросил Гонза. «Мне еще с формулами разбираться, а башка так и пухнет, нипочем не успею». «Пошли, пошли, Вольва зовет». У Парда вверх поползли брови. С каких это пор у Вольва есть дела Гонзе отдельно от Парда? Странно даже. При упоминании имени шефа Гонза покорно встал, из-под лобья взглянул на Парда, чуть заметно пожал плечами и сдался. «Ну, иди тогда, друг сердешный. Я даже не помню, в какой каюте Вольва живет». Гоблинский жим плечами означал одно. Гонза не знает, зачем именно понадобился шефу. И сам удивлен. Язык незаметных знаков давно и в совершенстве был приятелями освоен. Он вышел вслед за полувиргом, захлопнув дверь. Парт озадаченно вздохнул, почесал затылок, и тут в дверь опять постучали. На этот раз вошла Инси. Парт машинально вскочил. «Чем обязан?» — хотел спросить он, но сдержался. Уж слишком ядовито это бы прозвучало. Инси села за стол, туда, где только что сидел Гонза. «Парт?» — напрямую спросила девушка. «Зачем ты меня избегаешь?» Парт растерялся. Он ожидал другого и не нашел нужных слов. Так и молчал, глядя в пол. «Я же вижу, что нравлюсь тебе. С первой минуты нравлюсь, с того самого дня, когда ты вошел в свою комнату, в таверне». «По-моему, мы уже об этом говорили», — сухо отозвался Парт. «Намеками. Я дала тебе время перегореть, но ты все равно меня избегаешь». «А что мне остается?» «Позвать. Просто позвать. Разве это трудно, когда тебе нравится женщина? И ты знаешь, что нравишься ей?» Парт помолчал, опустился на маленькую корабельную баночку и тупо уставился в пустоту. Часы на стене равнодушно бумкнули два раза. Над Черным морем висела глубокая ночь. «Ты пришла только за тем, чтобы спросить?» «Нет», — ответила Имси прямо, неожиданно прямо. «Я устала спать в одиночестве и грызть от тоски подушку. Мне нужен мужчина, конкретно ты. И Гонзо отсюда убрала я, если честно. Он не вернется до утра». Ее прямота обезоруживала. Парт боялся поднять глаза. «Отец учил меня не фамильярничать с начальством». «Не увиливай, Парт», — перебила Инси. «Я пришла к тебе и не хочу уходить». «Ты лонгер», — сказал он тихо. «Я человек», — ответила Инси также тихо. Двигалась она мягко и пружинисто, как большая кошка. Парт и моргнуть не успел, как она оказалась у него на коленях. «Слышишь? Я человек». Свет она отключила с клавиатуры ноутбука несколькими касаниями, и они остались в темноте, едва разбавленной тусклым свечением прямоугольной матрицы. Волосы ее пахли лавандой, а губы принесли горький привкус морских брызг. Но не было в жизни Парда ничего слаще, чем этот долгий поцелуй. «Держись», — прошептала она и ловко столкнула Парда на пол. Парт коротко охнул, но тут же приспела вторая порция сладкой горечи и еще одна. В последующие минуты произошло много всего, но Парт временно утратил способность связно соображать. Куда-то подевалась одежда, и его, и ее. Стало темнее, потому что включился какой-то ненавязчивый скринсейвер. Парт понял только одно — он счастлив, как никогда. Три удара часов они встретили уже на узкой кровати. И четыре тоже. Хотя к тому времени совершенно обессилели и просто лежали рядом, сплетая дыхание и прислушиваясь к ударам сердец. Парт гладил ее кожу и глупо улыбался в темноту. Инси сжалась к его плечу и щекотала шею, щеку и ухо непослушными прядями. А к пятому удару Парт вдруг подумал, что нужно учиться забывать. Кое-что забывать. Он не заметил, как провалился в сон. Неудивительно, что завтрак и обед они с Инси проспали. Парт очнулся, когда Инси уже успела одеться и прихорошиться. Сидела за столом и сосредоточенно давила клавиши ноутбука. «Как она вчера свет погасила? Нужно будет спросить формулу», — подумал Парт отстраненно. «Все-таки пацан я в сравнении с ней. Но ведь ты только техник, а не техник». «Что тут странного? Учись», — ответил кто-то внутри. Этот кто-то частенько вступал в диалог с Пардом и нередко подбрасывал ценные мысли. Пард пошевелился. Инси повернулась к нему. «Выспался?» «Ага». «Вставай. Кофе уже три раза приносили». Минут 10 ушло на то, на сё, на одевание, умывание. Холодного кофе Пард все-таки хлебнул, потому что в горле с ночи пересохло. Инси чмокнула его в щеку. «Пошли». Парт боялся, что спутники будут коситься и шушукаться, но зря. Живые встретили их с завидным энтузиазмом, разве что не аплодировали. Почему-то сегодня никто не работал. Все, включая Иланда и Халькдафа, сидели в кают-компании, попивали вино, и многие успели уже основательно набраться, даже малопьющий Гонза. Инси приветственно помахала всем рукой и уселась во главе стола. Парду пришлось сесть рядом. И пошло. Блюдо за блюдом, бокал за бокалом. В голове вскоре приятно зашумело, и перестали одолевать разные мысли. Даже ощущение, будто все происходит не с ним, незаметно пропало. А объяснила все одна единственная фраза, сказанная Виргом. Вольво в полголоса. Обращался Вирг к Гонзе, но специально говорил так, чтобы Парт тоже услышал. Техником Большого Киева должен быть мужчина. Знания знаниями, но не бабе это дело, поверь мне, друг гоблин. Пард в упор поглядел на Вольва. Взгляд у Вирга был насмешливый, но не вызывающий, а какой-то одобрительно снисходительный, что ли. Тогда Пард взглянул на Инси. Инси широко улыбалась. «Не понял», — сказал Пард и закашлялся. «Не понял. Значит ли это...» «Значит», — немедленно перебил Вольва. «Значит, уважаемый, ты кандидат в технике Большого Киева. Единственный кандидат». Пард от такой откровенности растерялся. «Я? Но почему, шахну что-то? Я ж подметки вам не гожусь. Тебе, Инси, Халькдафу. Что, в Киеве нет более достойных техников?» «Есть», — спокойно ответил Вольва. «Но нам подошел именно ты. И знаешь почему?» «Почему?» «Потому что ты хочешь учиться и умеешь думать. И еще не закостенел, как остальные. А это главное». Вольва говорил коротко, жестко и однозначно. Невольно Пард взглянул на Гонзу. Тот слушал, напыжившись, и не похоже было, чтобы он расстраивался или удивлялся. Напротив, кажется, он был даже рад. Перехватив взгляд друга, гоблин расплылся в улыбке, шевельнул ушами и изрек. «Мне сегодня ночью все рассказали, Пард. Поверь, тебе предстоит выслушать весьма захватывающую историю. Правда, мы в ней выглядим эдакими лопухами, но у нас не было выбора, да и любой на нашем месте оказался бы лопухом». «То есть?» — ничего не понял Пард. «Нельзя ли поподробнее?» «Можно», — охотно согласился Гонза. «Помнишь того живого крымчанина, который дал нам сломанные часы и все рассказал о Крыме и тамошних машинах? Как его там? Игорь Чепурной, да?» «Ну?» «Он такой же крымчанин, как и мы с тобой». Пард нервно поскреб щеку и глотнул из бокала. «Он киевлянин, живой из свиты Вольва. Вольва же его и послал к нам», — пояснил Гонза. «И вовсе он не умирал тогда. Он и сейчас жив. Сидит в центре. Связь с Вольва поддерживает. По сети». Пард быстро взглянул на Вольва, и тот кивнул. «Так, значит, все это была лишь комедия? Но зачем?» Пард беспомощно переводил глаза с Вольва на Инси, с Инси на Бюскермолина, с Бюскермолина на Халькдафа и Иланда. Он глядел на живых, которые зачем-то его обманули. Его и Гонзу. И только одно удерживало его, чтобы не встать и не швырнуть бокал о стену и длинно выругаться. Только одно. В каждом взгляде, обращенном к нему, читалась надежда. «Нам нужен был техник», — заговорил Вольва. «Более или менее умелый техник. Именно человек. Потому что люди лучше всего учатся. Решительный, умный, способный в нужный момент сделать правильный выбор и сделать его быстро. У нас было несколько кандидатур, но они отпали». «Почему?» «Потому что мне нравился ты», — вмешалась Инси. «Помнишь, центр Бессарабка, полгода назад, в конторе Сидюкаса, ты покупал свой ноутбук?» «Ну?» — не понял Пард. «Я там была и видела тебя, и сразу поняла, ты то, что нам нужно. Вольва не поверил, и пришлось устроить тебе несколько экзаменов. Собственно, наш поход в Крым — это последний экзамен. Ты его выдержал». «Так что же это?» — протянул Пард. «Значит, все это цирк? Весь этот поединок с системой, погибший поезд, двухколесники, турки, броненосцы — это все сплошная чудовищная мистификация? Чтобы проверить, сумеет ли один сукин сын принять верное решение, когда у него над головой пальба и в задницу печет, так что ли?» «Почти так. Почти», — отозвался Вольва. «Нам и понадобился такой, как ты, именно потому, что мы стали проигрывать поединок с системой. А поражение не входит в наши планы. Да и в твои не входит. Просто ты об этом пока ничего не знаешь. Это вопрос, от которого зависит дальнейшая судьба Большого Киева, а возможно и всего мира». «Но как же Банник, Лазука, как все, кто погиб в пути?» — беспомощно спросил Пард. «Это и есть поединок с системой», — пояснил Вольва. «Все, абсолютно все, что ты знаешь о Крыме, правда. правда до последнего слова. Мы пытались несколько раз туда попасть, безуспешно. Вот и Халькдав тоже говорит, пытался, и тоже безуспешно. В Крыму действительно умеют делать машины, и добыть знания крымчан, действительно сдвинуть с места науку Большого Киева и других городов земли. Наш мир застыл в одной точке, оцепенел. В нем ничего не меняется уже тысячи лет, а стоячий пруд неизбежно гниет и неотвратимо превращается в непролазное болото. Впрочем, ты все это и так знаешь. С того самого момента, когда мы сели в поезд в центр Николаев, игры закончились. Парт, твой последний экзамен проходит в боевых условиях, а не в приближенных к боевым. И нам действительно предстоит высадиться в Крыму. Так что готовься, Парт. Боюсь, командовать с сегодняшнего дня придется тебе. Мне? Опешил Парт. Но почему? Тебе. Тебе и Инси. Но больше тебе, потому что Инси все-таки женщина. А почему? Сколько раз тебе повторять? Потому что вы — люди, и еще не успели закоснеть, как мы. Потому что вы умеете приспосабливаться и меняться. А мы — вирги, эльфы, гномы, гоблины — мы нет, не умеем. Запомни и не задавай, пожалуйста, больше этот вопрос. Не думай, что говорить это мне особенно приятно, а остальным долгоживущим приятно слушать. То, что мы признали очевидное, еще не значит, что нам не обидно. Все-таки мы владели этим миром долго, очень долго. А теперь, когда пришла пора разбудить его, мы стали лишь обузой. — А формулы? — растерянно спросил Парт. — Я ведь знаю куда меньше формул, чем ты, чем Инси. — Знать формулы еще не все. Нужно еще успеть сообразить, какая именно формула нужна в данную секунду. Вот ты и будешь соображать, какая именно, а мы уж подскажем саму формулу. Доступно. Парт только руками всплеснул. События приняли такой неожиданный оборот, что требовалось некоторое время, чтобы хотя бы привыкнуть, не говоря уже о том, чтобы проникнуться. Но с другой стороны, слова Вольва многое, очень многое объясняли. «Вот она, игра на высшем уровне», — подумал Парт с легким ужасом. Ты хотел пойти вверх, и ты пошел. Вознесся на самую вершину, если только все это не какой-нибудь нелепый розыгрыш. Теперь только не оплошай. Тот, кто сидит внутри, на этот раз предпочел промолчать. Парт посмотрел на Инси и снова встретился с Надеждой в ее взгляде. И понял, что будет из кожи вон лезть, но справиться со всем, что на них обрушится, с любой напастью. Разве можно обманывать надежды тех, кто тебе дорог?